Глава 22. Вот смеху-то будет, если моим наставником, а точнее наставницей, окажется Зиночка. Точнее, ее местная копия, конечно. Так я думал, когда ехал в такси к точке рандеву. Почему я вспомнил именно о ней? Да просто по логике развития событий выходило, что кроме разудалой в плане свободы нравов Зиночки, больше-то и некому. Ведь два самых близких мне человека из коммунистического мира – и здесь оказались на моем пути. В прямом смысле, почти. Так что только Зиночка и оставалась. Нет, я с ней, разумеется, не дошел до той степени близости, какая имелась у меня с Анной. Зато, по частоте воспоминаний о людях, встретившихся в альтернативном СССР, она занимала твердое третье место после супруги и лучшего друга, уверенно опережая по этому показателю даже самого Игоря Аристарховича. Даже не знаю, почему так вышло. Может, это в самом деле моя коммунистическая ипостась незатейливо обманывала сама себя, пытаясь убедить в том, что Зина для нее ни малейшего интереса не представляет. А на самом деле интерес присутствовал, да еще какой. Возможно, так же, что у меня здешнего просто несколько иной взгляд на некоторые вещи. А я сейчас про морально-этический аспект. Ведь здесь я совершенно как-то даже невыносимо свободен, в отличие от себя тамошнего. Не знаю. Однако же, факт то, что какое бы из придуманных мною на дороге обоснований не оказалось в итоге верным, по-любому из них коммунистический академик вчистую проигрывал в степени индуцируемого моим сознанием интереса к своей молоденькой подчиненной. Так что пока ехал, все мысли в голове крутились о ней и только о ней. Конечно, я волен ошибаться, и в роли наставника на встрече вполне мог обнаружиться, к примеру, совершенно посторонний мужчина средних лет. Но что-то мне опять ненавязчиво так подсказывало. Со своими ожиданиями я едва ли попаду в просак. Ну а поскольку это постоянно подсказывающее что-то ошибается довольно редко, а точнее совсем не ошибается, я по мере приближения к конечной точке маршрута начал все больше и больше уверяться в том, что в кафе меня ждет некая здешняя ипостась той самой красотки, с которой все могло бы быть, но не свершилось. Пока не свершилось. И я оказался прав. Девушка уже была на месте, хотя я тоже не опоздал. Она заняла дальний от входа столик, стоящий несколько особняком от остальных. В момент, когда я вошел в кафе, ожидающая прихода ученичка-наставница внимательно изучала меню. Мое появление она не заметила. Ну, или сделала вид, что не заметила, продолжая углубленное исследование стилизованных, непонятно подо что, страниц в толстом кожаном переплете. Пока двигался к столику, успел рассмотреть здешнюю версию Зиночки. Выглядела она на все 100. Только выражение лица было более волевое по сравнению с коммунистическим вариантом. А еще одежда у нее была от кутюр. И то, и другое добавляли девушке несколько годиков, но это нисколько ее не портило, скорее наоборот. Это добавляло ей шарма. Темный, почти черный с белыми вставками костюм двойка, красивые белые туфли, роскошные распущенные волосы, минимум косметики и неповторимая манера держаться, характерная для леди из очень-очень денежных кругов. Несмотря на внешнюю идентичность, местная Зиночка отличалась от своей альтернативной лаборантки, как породистый лабрадор от помойной дворняжки. Не в обиду, последней будет сказано. Да и в этой кафешке из среднего сегмента девушка смотрелась явно инородно, ну, прямо как принцесса, вышедшая инкогнито в народ, дабы ознакомиться, чем тот дышит. Между тем я добрался до столика Зиночки 2 и остановился в полуметре, транслируя в сторону демонстративно игнорирующей мое присутствие девушки внимательно заинтересованный образ этакого светского ловеласа. Так продолжалось полминуты, наверное. Наконец, новоявленная королева заштатной кафешки соизволила оторвать голову от меню и обратить свой царственный взор на докучливое насекомое, посмевшее засорять своим присутствием окружающую среду. «Как ты догадался?» — спросила принцесса неожиданно живым тоном. Глаза девушки теперь внимательно рассматривали меня. И в ее взгляде не было ни высокомерия, ни холодности, только неподдельный интерес. А еще она улыбнулась. И получилось это у нее настолько здорово и зажигательно, что у начинающего путешественника по иным мирам душа, что называется, запела. Про такие улыбки справедливо говорят, способна растопить лед. Собственно, она и растопила, только не лед, а мое ушедшее в глубочайший минус настроение. Причем мгновенно. Вдохновившись приветливым видом наставницы, я, не спрашивая ее разрешения, отодвинул стул и, усевшись напротив, ответил. Это было легко. Графин с водой и чистые бокалы уже стояли на столе, так что я налил себе водички, сделал пару глотков, а потом продолжил. «Я тебя знаю, Зиночка». Если девушка и была удивлена, то особого вида не подала. «Откуда?» — спросила она с жеманно заигрывающей интонацией, кокетливо повернув голову на бок. «Ну, ты же знаешь, чем я занимался последние недели? И где я пропадал?» «Вот там я и познакомился с твоим альтер-эго». «И что? Она точь-точь такая, как я? И даже имя совпадает?» «Ну, по крайней мере, она очень-очень на тебя похожа. Только той 20 лет. А тебе? Фу, какой ты грубиян!» Надула губки Зиночка. «Кто же задает девушке подобные вопросы?» Подошел официант. Принес второй экземпляр меню и собрался было удалиться, но я его остановил. Ведь Зинаида вроде как уже совсем ознакомилась и готова была сделать заказ. Так и оказалось. Девушка возжелала салатик, ну фруктовый, кажется, и какую-то рыбу, белое вино и десерт. Я, дабы сэкономить время, сказал официанту, чтобы мне принесли то же самое. Оставшись наедине, мы несколько секунд помолчали, а потом Зинаида произнесла: «Знаешь, то, что с тобой произошло, очень и очень странно». Теперь девушка говорила совершенно серьезным тоном, без тени кокетства. «Я про этих твоих двойников. Павел мне поведал, что ты в параллелке вроде как со своей девушкой пересекался». «С подругой», — поправил я. «Здесь мы просто друзья. Это не суть. Обычно мы крайне редко встречаем знакомых из родного мира в параллельных реальностей. А чтоб такое погружение, как у тебя? Как ты вообще выбрался оттуда?» Вопрос, судя по всему, являлся риторическим, поскольку моя история Зине наверняка была отлично известна. Поэтому я и не стал на него отвечать, оставив инициативу в разговоре за новой старой знакомой. «Нет, так-то, конечно, наши двойники отнюдь не редкость. Куда же без них? Но вот так, чтобы у двойников еще и окружение повторялось? Нет, ты реально уникум». Последние слова девушка умудрилась произнести так, что похвала в ее устах вовсе не звучала лестью. «Спасибо тебе за комплимент». «А это не комплимент, здесь все так и есть», сказала Зина максимально серьезно и максимально спокойно. Тем временем принесли вино. Официант наполнил бокалы, и мы, не став дожидаться закуску, выпили за знакомство. Собственно, на этом деловая часть нашей встречи была завершена, поскольку Зина, стоило нам поставить пустые бокалы на стол, заявила: «Предлагаю о делах и всем прочем поговорить потом, а сегодня давай просто познакомимся поближе». И мы познакомились. Засыпал я в эту ночь не в своей постели. Что тут можно сказать? Зиночка оказалась выше всех похвал и самых смелых ожиданий. Великолепно! Вот все. Все, что я имею сообщить о том, что между нами произошло этой ночью. Пожалуй, доставшуюся мне секс-демоницу можно уверенно назвать лучшей любовницей из всех, что у меня когда-либо были за всю мою грешную жизнь. Все было настолько классно, что с вечера я даже не обратил внимания на некоторые странности, имеющие место быть в квартире, в которую меня привела новая возлюбленная, а следовало бы. Не сказать, что в данном жилище происходило нечто из ряда вон выходящее, но определенная ненормальность, безусловно, присутствовала. Правда, внимание на окружающее меня несуразности я обратил только утром, поскольку ночью, повторюсь, мне было не до этого. Зато когда обратил, я как будто оказался в прошлом. Причем не в нормальном прошлом, как во время путешествия в мир 1952 года, а в прошлом из дешевых российских сериалов про славную историю. С древней колченогой мебелью, драными замызганными обоями и общей нафталиновой атмосферой. Нет, понятно, что наши киношники экономят на всем, поэтому используют на съемках в качестве реквизита откровенный антиквариат с помойки. Из-за этого герои всех подобных эпопей похожи на заблудившихся посетителей, пришедшего в запустение музея, а никак не на современников той эпохи, про которую, по идее, должна идти речь в повествовании. Вот и здесь. Стоило мне открыть глаза и посмотреть как следует, как сразу бросились в глаза полное отсутствие современных деталей. Ну, за исключением нашей с Зиночкой одежды, естественно. За предельно баянистых годов стенка из полированной то ли фанеры, то ли черт его знает чего, заполненная странными хрустальными вазами и местами книгами, подобранными, судя по всему, по цвету корешков. Еще более экзотическая тумба под ТВ цветом, почему-то отличающимся от стенки. На тумбе, разумеется, присутствовал телевизор, и был он такой же древний, как и все остальное. Толстый, с деревянными боковинами. Мне такие были знакомы по раннему детству. На передней панели данного устройства имелась подпись «Чайка C280D». «C» стал быть цветной, сообразил я. Лежали мы с Аней на не менее древнем разложенном диване, видимо, составляющем некогда гарнитур со стенкой. Довершал обстановку седой древности торшер широким красно-белым пластмассовым абажуром. Кажется, такой, ну или очень похожий, я видел в фильме «Бриллиантовая рука» в эпизоде с соблазнением Семена Семеновича. Все остальное в комнате тоже было под стать. Карниз под окном, занавески, протертый ковер на полу и паркет. Не повсеместный нынче ламинат, а самый настоящий древний паркет, уложенный привычной елочкой. И, конечно же, восхищали обои. Светло-серый фон и темно-серые вертикальные полосочки. Наверное, году так в 1977 они являлись иконой стиля. Но вот сегодня вид у обоев был настолько грязный и замызганный, что предположение про их появление здесь в середине 70-х годов прошлого века совсем не казалось преувеличением. Ну и вишенкой на торте, дополняющий образ до состояния полной завершенности, был второй ковер, висевший на стене, размером 2 на 3 метра с геометрическим орнаментом и бордово-черной расцветкой. Ну как без этого чуда можно было бы обойтись в преуспевающей советской семье, скажите мне на милость. Зина еще спала, и я, дабы проверить одну догадку, отогнул правый нижний угол ковра, тот, что настенный. Похоже на то, что мое предположение о возрасте интерьера оказалось верным. Обои под ковром были несравненно светлее, чем вне его. Сам дом, в котором мы оказались, разглядеть вечером не удалось. Такси довезло нас прямо до подъезда, адрес набирала Зиночка в приложении. Так что где я нахожусь, было не очень понятно. Кажется, в районе какой-то из грузинских. Ну, вроде бы как дом кирпичный и не сильно маленький. Этажей 9 есть точно, а может и все 12. Кажется, в этом районе таких много, и строили их, что характерно, 70-е. То есть обстановка квартиры с возрастом дома коррелировала. Но как такое могло случиться, что в 20-е годы 21 века сохранился этот музейный заповедник ушедшей эпохи? Такого просто не должно быть. Разве что в квартире все эти годы никто не жил? Ну, какой в этом смысл? Осторожно, дабы не разбудить девушку, выбрался из постели и отправился на утренние гигиенические процедуры. Заодно осмотрел оставшуюся часть квартиры. Она оказалась под стать месту нашего ночлега. Старинный унитаз, чугунная старая ванная и очень древний кафель, а еще кухня с холодильником ЗИЛ, работающим, как ни странно, и такой же, как и везде, древней мебелью с колченогими табуретками. Вторая комната оказалась также выдержана в общей стилистике. Прихожая тоже, в общем-то, все смотрелось, как бы это сказать, помягче. Гармонично. К слову, вешалка в прихожей оказалась совершенно пустой. Но в смысле, никакой одежды, ни старой, ни новой, на ней не висело. Тоже с гардеробным шкафом во второй комнате и гардеробными отделениями в стенке. Ничего. Стало быть, квартира-то нежилая. Но ведь кроме постельного белья, посуды, никаких полезных мелочей в ней не обнаружилось. Холодильник также совсем не удивил стерильной пустотой. В общем, сложилось ощущение, что я нахожусь в жилье, подготовленном для сдачи в аренду. А вот только кто же в наше время станет снимать такой бомжатник? Да еще и в столь дешевом районе. Здесь же даже стиральная машина допотопная, не автомат. Неизвестно еще, работает ли. Пока я проводил свои немудреные изыскания, Зиночка пробудилась. «Изучаешь место предстоящей схватки?» Попыталась как-то непонятно подначить меня проснувшаяся красавица. «Не понял, какой еще схватки?» «Ну, ты же уже сообразил, наверное, что все это...» Девушка обвела комнату широким жестом. «Неспроста. Зиночка, радость моя, а не могла бы ты выражаться чуть менее загадочно? А то я, наверное, чего-то не догоняю сегодня». К слову, несмотря на насыщенную событиями ночь и малое количество сна, радость моя совсем не выглядела помятой и заспанной. И ведь она еще не успела даже до санузла добраться. «Да что тут загадочного? Тебя ничего в окружающем интерьере не смущает?» «Ну, если ты про интерьер и обстановку, то да, смущает. Никогда в таком хламнике бывать не приходилось. Ну, при чем здесь поле битвы? Или мы ждем врагов?» «А я думала, ты окажешься более догадлив», — девушка фыркнула. «Давай-ка я приведу себя в порядок, а потом мы поговорим». «Хорошо». Я не стал возражать. «Только как быть с завтраком? Закажем доставку?» Я потянулся было к телефону, лежащему на одной из прикроватных тумбочек. «Не смей!» Зиночка довольно чувственно ударила меня ладонью по протянутой руке. «Сегодня никаких гаджетов. Даже погоду смотреть нельзя. Если ты до сих пор не понял, твое обучение уже началось, и все, что нас окружает, его часть. А по еде, загляни в сумку, там что-то должно быть». «Постой!» Девушка уже двинулась в коридор, но я счел необходимым еще раз ее притормозить. «Что за сумка? Я здесь шатаюсь уже полчаса и ничего такого не обнаружил». «А ты под диван загляни», Бросила красотка на ходу и отправилась по своим делам. Я заглянул. Под диваном обнаружилась явно не новая желто-коричневая сумка из кожзама. Скругленный верх, замок-молния и две ручки для носки. Сумка оказалась не пустой. Расстегнув замок, приступил к извлечению трофеев. Пачка чая «Бодрость», упаковка кускового сахара с надписью «Рафинад», батон нарезной в довольно толстом прозрачном полиэтиленовом пакете и палка колбасы без опознавательных знаков. Копченой колбасы, судя по всему. Пахла она довольно вкусно. Также в сумке нашелся комплект женской одежды и белья, а еще серые замшевые кроссовки с тремя полосками на небольшой размер ноги. Ага, значит, моя наставница подготовилась заранее. Ну что ж, предусмотрительно. Также мне подумалось, что содержимое сумки комплектовалось явно с определенным прицелом. Все вроде как бы должно соответствовать временам позднего СССР. Вскипятив и заранее заварив на кухне чай с водой из-под крана, а другой просто не было, как и фильтров не было, я приступил к приготовлению немудреных бутербродов. За этим занятием меня и застала освежившаяся после душа и еще более похорошевшая Зиночка. «Какой же ты у меня хозяйственный!» С мурлыкающими интонациями в голосе совершенно незаслуженно похвалила меня красотка. Я аж чуть не порезался, когда услышал этот волнующий тембр. «Ну нельзя ж так! А то ведь я опять захочу чего-нибудь этакого! А как же обучение? Или наше обучение в этом и состоит? Ха-ха!» Заметив мою реакцию, девушка быстро соскочила с темы, перейдя на вполне себе деловой тон. «Ну так как? Догадался уже, в чем подвох?» С этими словами она откусила один из бутербродов. «В чем подвох? Нет, но смысл, кажется, начал улавливать». И я также решил не отставать от партнерши и приступил к трапезе. Колбасой оказался обычный сервелат, ну, точнее, очень-очень вкусный сервелат, хотя и вполне себе простой. Для коммунистического мира, как подсказывала память моей тамошней ипостаси, отличные вкусовые качества данного продукта – это привычная норма. А вот у нас, конечно, тоже можно найти соответствующую по уровню колбаску, вот только стоит она весьма недешево. Большинство же изделий, продаваемых в супермаркетах под данной маркой, даже оголодавшие собаки есть не станут, не говоря уже о нормальных людях. Так что следующие несколько минут мы были заняты едой и чаепитием. Ну а потом Зиночка опять насела. «Так поделись открытиями». Продолжала чего-то от меня хотеть, это как бы наставница. Стоп! На этом месте я решил пресечь агрессивные поползновения своей новой любовницы на корню и взять инициативу в свои руки. Кто из нас наставник? Почему ты все время меня о чем-то спрашиваешь и ничего мне не объясняешь? А потому что такова технология введения новичков в курс дела. Ничуть не смутившись, ответила Зина. Метод основан на достижении максимально сознательного отношения обучаемого к изучаемому предмету, а проще говоря, чтобы ты все понимал и понимал правильно. А еще очень желательно, чтобы доходил до всего сам. Поверь, в нашем деле по-другому никак. Я молчал, поэтому девушка продолжала. Ну вот я и спрашиваю, каким выводом ты пришел на текущий момент? «Ну, в общем-то, догадаться несложно. Ты собираешься проводить меня в эпоху позднего СССР, так?» И я вопросительно посмотрел на Зину, но та и не собиралась мне помогать. «Продолжай!» Только и соизволила произнести «это не сносница». «Продолжать что?» Я начал потихоньку закипать. «Ты привела меня в этот мир? Это то ли музей, то ли склад. Здесь кругом все какое-то совковое. Причем реально совковых времен. Это же не подделки под ту эпоху, я вижу. Видимо, это ваша дурацкая технология состоит в чем-то вроде погружения в эпоху, да? Чтобы неофит проникся и, глядя на все это старье, начал думать, что он уже в 80-х. А потом вышел на улицу, хлоп, а там и вправду 80-е, так? Ну, прям как в романе Финея, добавил я с ноткой сарказма после паузы. А ты молодец. Наставница похвалила меня, изобразив для усиления эффекта что-то похожее на аплодисменты. Только вот чего ты так разнервничался? Да, технология именно такова. Разумеется, я могла бы провести тебя и вполне обычным способом, как проводники проводят по мирам нормалов. Павел ведь водил тебя куда-то? Да, мы с ним были в 52-м году. Ну вот опять. Девушка тяжело вздохнула, изобразила гримасу недовольства на своем симпатичном личике. Ты не догоняешь. Пойми, мы путешествуем не по временам, а по параллельным мирам. Тот 52-й год никакого отношения к тебе и к твоему миру не имеет. Просто та вселенная, куда тебя отвел Павел, оказалась доступна в точке 1952 года. Потому туда тебя и отвели. Здесь все ясно? Спросила Зина, внимательно на меня посмотрев. Пойми, этот момент ключевой. Пока ты не осознаешь, чем реально занимаешься, могут всякие проблемы прилететь. Некоторые непонятливые так с ума сходили. Да понял я, понял. Мне про параллельные миры еще коммунисты все объяснили. Показалось, что девушка несколько сгущает краски. Но я осознал также, что она хочет как лучше. Ну и что новоявленная наставница, безусловно, целиком и полностью права в своих разъяснениях и просто говорит то, что есть. Просто мне так удобнее, но если ты настаиваешь, пусть это будет мир товарища Сталина. Но ты, насколько я понял, не закончила. Решил я вернуть разговор в правильную колею. Девушка еще раз пристально на меня посмотрела, как будто собиралась найти некий изъян, а потом продолжила. Так вот, если бы я провела тебя обычным способом, ты без меня никогда не смог бы вновь попасть в нужный мир. Поэтому принципиально важно, чтобы ты смог самостоятельно пробить туда дорогу. Девушка подумала несколько секунд. Ну, конечно, не совсем самостоятельно. А с моей помощью, но с минимальной. Зато потом ты сможешь ходить в этот мир, когда тебе это заблагорассудится. Причем не один, а еще с кем-то из нормалов. Что-то в словах девушки зацепило мой слух, так что я просто не мог не спросить. Если ты способна оказать подобного рода помощь, то ты, выходит, это, ну, как ее? Открывашка! Девушка засмеялась, поцеловала меня в губы. Такая же, как и ты, дорогой. Такая же, как и ты. Отсмеявшись, она продолжила. Мы с тобой не только обладаем способностью открывать новые миры, но и делаем эти миры доступными для других проводников. И делается это именно таким способом, про который ты сам недавно мне рассказывал. Как в романе. Другого способа нет. По крайней мере, до него никто не додумался. Обалдеть! Вот ж я не думал, не гадал, что все окажется настолько запущено. И, а как это все работает? И что, глядя на это допотопное убожество, я обвел руками кухню. Должен в этом самом месте уверовать, что попал в другую вселенную? Ты так это себе представляешь? Дорогой, не кипятись. Моя новоиспеченная дорогая продолжала излучать спокойствие и уверенность в успехе. Я ни секунды не сомневаюсь, что у тебя все получится. У тебя индекс адаптивности 0,93. Один из самых высоких во всем братстве. У меня, к примеру, только 0,77. Так что просто расслабься и попытайся настроиться на нужный лад. Как? Я по-прежнему ничего не понимал и слова про какой-то там индекс адаптивности решил пока пропустить мимо ушей. «Да не знаю я как!» — вспылила уже Зиночка. «Это тебя нужно спросить! Ты ведь как-то смог вырваться от своих коммунистов?» «Да, но это ж совсем не то!» — попытался было я возразить. «Это именно то же самое! В печатывая в сознание каждое слово, с нажимом произнесла наставница-открывашка: «Вспомни, что ты делал тогда, и просто повтори это сейчас!» Тогда я просто не стал засыпать при погружении в вирт-капсулу. Но чем это может мне здесь помочь? А потом я озвучил промелькнувшую догадку. «Слушай, а может, в первый раз ты меня проведешь как Павел? А потом уже мы поэкспериментируем там с погружением, а?» Девушка тяжело вздохнула, закатила глаза, демонстрируя крайнюю степень раздражения моей непонятливостью. «Саша, когда меня инструктировали накануне встречи с тобой, мне сообщили, что ты захотел во что бы ты ни стало сначала вернуться к своим коммунистам, так?» «Ну так». «И ты хочешь туда пробиться как можно быстрее, так?» «Да, я пока не понимал, куда она клонит, а поэтому просто соглашался». «Тогда слушай меня внимательно. Ты сможешь попасть в тот мир, только если научишься самостоятельно пробивать дорогу куда-то еще. Сразу ты к коммунистам не попадешь. Здесь тебе не поможет ни я, ни кто-либо еще, только ты сам». Стоило Зинаиде перейти на стиль ведения переговоров от взрослой бизнес-леди, как она совершенно перестала походить на свою молоденькую версию из параллельного мира. Пойми, это как с умением плавать. Пока сам не научишься, никто за тебя не поплывет. И да, тот факт, что ты уже открыл какой-то мир, ничего не меняет. В смысле, это никак тебе не поможет туда попасть еще раз. Открывание происходит, как правило, спонтанно, мы не властны над этим процессом. А вот чтобы попасть в уже открытую вселенную повторно, тебе придется повторить все это. Девушка сделала круговое движение головой. Но прежде ты должен освоить необходимый навык. Для того и нужен наставник и все то, чем мы сейчас занимаемся. Эх, и сложно у них все оказывается. Да понимаю я все, сказал я со вздохом. Я не понимаю, что конкретно мне нужно делать. Настраиваться на нужную волну, что же еще? Преисполненная энтузиазмом тоном заявила моя наставница. Пошли! С этими словами Зинаида встала из-за стола, взяла меня за руку и потащила за собой во вторую комнату. Даже не знаю, подо что эта комната использовалась, когда здесь еще кто-то жил. Может, под спальню, может, под кабинет, а скорее всего, под все сразу. Во всяком случае, в помещении имелась односпальная кровать, письменный стол, гардеробный шкаф, маленькая прикроватная тумбочка, а еще был комод со стоящим на нем кассетным магнитофоном «Соната». Вскоре стало понятно, что именно ради него мы сюда и заявились. Но выяснилось это чуть позже. А пока наставница усадила меня на кровать, сама же быстро сгоняла в соседнюю комнату и с гордым видом вернулась оттуда, сжимая в руке еще один раритет ушедшей эпохи – магнитофонную кассету с логотипом «Денон». «Это может помочь», — радостно сообщила Зинаида и засунула кассету в магнитофон. Как ни странно, обнаруженное устройство оказалось в вполне себе рабочем состоянии. Впрочем, а чего тут такого странного? В этой раритетной квартире все правильно функционировало. Единственное, качество воспроизведения показалось мне ужасным. Звук как из унитаза. Совсем без верхних частот, впрочем, как и без нижних. Сплошная середина, как из старой телефонной будки. А еще эти шипы, хрипы, гудение движка, фон от трансформатора. Ну, в общем, удовольствие от прослушивания чудо-техники было ниже среднего. Впрочем, это на мой избалованный цифровой взгляд, а вот современникам данной сонаты все наверняка нравилось. За неимением альтернативы. Хотя, говорят, и тогда имелись вполне приличные виниловые проигрыватели, так что... Скорее всего, я просто придираюсь. На кассете оказался записан сборник хитов из второй половины 80-х. На оборотной стороне кассетной коробки были аккуратно переписаны названия всех исполнителей и песен. Из знакомых мне обнаружилось take on me, but the final condition in the army now, strange love, oh la la in la la. Ну и наша нетленка. Перемен, на заре и белая ночь. Прослушивание, продлившееся, к слову, ровно 45 минут, это одна сторона кассеты, оказалось, конечно, занятием чрезвычайно познавательным. Вот только к искомой цели не приблизило ни разу. Я как не ощущал себя сколь-нибудь причастным к нужной эпохе, так и не начал ощущать. Да из чего бы? Я ведь родился уже в 90-е. Так что все это ретро, хоть и было мне местами знакомо, но серьезного эмоционального отклика не вызывало. В какой год мы собираемся попасть? Решил я все же уточнить после того, как закончилась страна. А тебе не все ли равно? Резонно заметила Зиночка, а потом почему-то решила смягчить свою позицию и даже дала нормальный ответ. Ну, если тебе это чем-то поможет, то 87-й. А-а-а. Глубокомысленно хмыкнул я. «Так я и думала», — ответила Зиночка. «Судя по твоей постной физиономии, музыкальная терапия впрок не пошла». «Не пошла», — уныло согласился я. «Ну, тогда мы идем в кино». С еще более одухотворенным видом заявила бывалая открывашка. Ее энтузиазм при этом был настолько наигранным, что едва ли вдохновил бы на подвиги даже самых правильных пионеров из того же 87-го. Произнеся последние слова, девушка полезла под кровать, после чего извлекла некий чрезвычайно пыльный агрегат, использовав для очистки от пылевых заносов ближайшую занавеску. Ей удалось продемонстрировать сомневающемуся мне, что устройство сие не что иное, как первый и, кажется, последний советский видеомагнитофон ВМ-12. «И что, это будет работать?» — вопросил я, придав своему голосу максимально доступные на тот момент недоверчивые нотки. «А то», — продолжала изучать нездоровый оптимизм Зинаида. «Ну не знаю, не знаю. Я этот монстр, пожалуй, и включить-то не смогу. А что мы будем на нем смотреть? Ну, в смысле, контент-то откуда брать? Не боись, все будет в лучшем виде». Ох уж этот бодрый тон! Как бы МЧС вызывать не пришлось по итогу. Помоги лучше донести. Я помог. Агрегат оказался неожиданно тяжелым, но, однако же, не настолько, чтобы я не смог его доставить до единственно присутствующего в квартире устройства вывода видеоизображения, а именно того самого допотопного телемонстра. Именно на него я и водрузил сверху видак, поскольку иных вариантов не имелось. Смотрелось, конечно, не очень, поскольку агрегат был существенно шире верхней панели телевизора, из-за чего под задний край устройства пришлось книжки подкладывать. Ну и ладно, лишь бы все это работало. Зинаида, как выяснилось, шла за мной следом со связкой, нужной для подключения проводов, в руке. Она же занялась этим и, собственно, воскресила из мертвых наш аппарат, из мира мертвых магнитофонов, я это имею в виду. И как это ни странно, процедура завершилась полным успехом. Вот ведь, умели же делать технику когда-то. Так же, как и с аудиокассетой, чуть раньше решился вопрос и с материалом для просмотра. Девушка просто извлекла из своего Биркина видеокассету в футляре. На обложке оказался изображен полуголый Жан-Клод Ван Дамм в боевой стойке и присутствовало название фильма «Кровавый спорт». Заметив выражение крайнего недоумения на моем лице, девушка сочла необходимым пояснить. В Союзе в ту пору этот фильм был очень популярен. «Погоди!» — кое-что казалось мне странным. «Это что ж получается, во всех параллельных мирах процветал Ван Дамм? Ну, в смысле, как известный актер?» Да я в жизни в это не поверю. Во всех нет, конечно, а вот в том, куда мы должны попасть, очень даже. Тот мир чрезвычайно близок к твоему и к моему. Поэтому я его и выбрала для обучения. Заметив мою растерянность, девушка улыбнулась. Да, я для тебя тоже инопланетная пришелица. Зеленый человечек. сделав квадратные глаза и завыв, инопланетянка наклонила голову, приставила раскрытые ладони к затылку, изображая то ли уши, то ли чебурашку, то ли антенны, и побежала в мою сторону, как бы пугая. Я, подпустив притворный испуг, попытался от нее скрыться, направившись для этой цели, разумеется, в соседнюю комнату, поскольку в ней имелась кровать, которую мы еще не успели опробовать. В общем, процесс погружения в инномировой антураж пришлось отложить минут так на 40. Ведь надо было как-то разобраться с инопланетной угрозой и защитить все человечество. А потом пришло время нашего Жан-Клод Ван Дамма. Фильм я вроде как видел даже в своем сопливом детстве, и тогда он мне вроде как бы даже понравился. Но то было тогда, а не сейчас. Сейчас сюжетные ходы данного киношедевра, постановка трюков, исполнение боевых сцен ничего, кроме смеха, не вызывали. Короче, почти час я откровенно скучал. А тут еще накрыла волна эмоционального опустошения после недавней сексуальной разрядки. Да и вообще, вся эта ситуация начала откровенно тяготить. Подумалось, что здесь и сейчас я просто безнадежно убиваю время, занимаясь какой-то нереальной чепухой. Захотелось все это разом прекратить, наплевав и на пресловутое братство, и на договоренности. Позднее, анализируя сложившуюся ситуацию, я пришел к выводу, что в тот момент настрой у меня оказался именно таким, какой был, когда я в последний раз ложился в вирткапсулу в коммунистической вселенной. Мне просто хотелось достичь финала. Очень-очень хотелось, дабы, наконец, пресечь это все на корню. В общем, я достиг апофеоза уныния, а после очередного экранного подвига накачанного бельгийца молча поднялся с дивана и, ни слова не сказав Зинаиде и даже не посмотрев в ее сторону, проследовал в прихожую, быстро оделся, вышел из квартиры и стал спускаться по лестнице, проигнорировав лифт. Спускаться было высоко, ведь этаж оказался вроде как 7-й, но много времени процесс у меня не отнял, поскольку по лестнице я буквально сбегал. Входные двери в подъезде оказались деревянными и лишенными всяческих изысков в виде домофонов или кодовых замков. Но тогда еще я значения этому не придавал. Так же, как не сделал никаких выводов из факта полного отсутствия припаркованных во дворе машин. Все, что меня волновало в тот момент, как можно скорее добраться до дома. Именно в факте попадания в свою квартиру мне почему-то виделась тогда финализация этой истории. И ни о чем другом я думать просто не мог. Так что даже про телефон свой не вспомнил, который, к слову, так и остался брошенным в антикварной квартире вместе с Зиночкой. Единственное, на что хватило соображалки моему тогдашнему замутненному сознанию, так это на то, чтобы выбраться из двора на улицу с проезжей частью, обогнув здание с угла. И вот тут-то меня наконец и накрыло. По улице проезжали машины. Их было немало, но это были не наши машины. В смысле, не из моего времени. Если только я не попал на автопарад раритетов. Жигули, москвичи, Волги, какие-то допотопные грузовики и автобусы. Наверное, несколько минут я стоял на тротуаре с открытым ртом, ошарашенно взирая на происходящее. Выходит, у меня получилось? Выходит, именно это и имела в виду Зиночка, когда рекомендовала мне действовать точно так же, как при прорыве из коммунистического мира? «Закрой рот, ворон наловишь», — проявила свое присутствие наставница. «И вообще, я понимаю, конечно, что это все просто-таки шок-контент, но не мог бы ты сменить свой интерфейс на что-то более нейтральное, а то на нас уже люди косятся». Не знаю, косился ли кто-то на меня в действительности, а если и да, то мне до этого тогда было крайне индифферентно. Гораздо больше в тот момент ошарашенного неожиданным успехом Межмирового странника занимал другой вопрос, который я и не преминул задать. «Так значит, у меня получилось? Это и правда 87-й?» «Получилось, получилось. Только, пожалуйста, сделай лицо попроще, и давай уже двинем куда-нибудь, а не то бдительные аборигены чего доброго милиции вызовут. И ты забыл кое-что?» С этими словами девушка протянула мне забытый смартфон. Я решил, что дополнительная проверка не помешает, разблокировал устройство и с недоумением уставился на индикатор сети. А его не было. Вернее, сети не было. Никакой. Так же, как и интернета, естественно. И вот только тогда я по-настоящему проверил. «Ну что, убедился?» — спросила Зиночка с ухмылкой. «Ага. Тогда пошли». И мы отправились на прогулку по 1987 году. «А почему все-таки ты утверждаешь, что параллельный мир вот здесь, что это все не наше прошлое?» Пока шли до ближайшей станции метро, я подумал, что этот момент необходимо уточнить. «Ты любишь фантастику?» Слова прозвучали вопросительно, но это было скорее утверждение, чем вопрос. «Значит, слышал, наверное, про временной парадокс. Ну, там, что если ты отправляешься в прошлое и убьешь собственного дедушку, то никогда не сможешь появиться на свет». «Но тогда кто станет убийцей дедушки?» «Да, слышал, и что?» «А то, что здесь ты можешь переубивать хоть всех встречных дедушек Советского Союза, включая собственного. Но это никак не скажется ни на тебе, ни на твоем мире. Когда ты вернешься назад, все они будут живы и здоровы. Ну, по крайней мере, они умрут в свое время без всякого участия злобного пришельца из будущего». «Это понятно, но почему же все так похоже?» — продолжал я упорствовать. «Похоже на что?» — не поняла девушка. «Да на наш мир, на что же еще?» Услышав данное утверждение, девушка остановилась, повернулась ко мне и, посмотрев лукаво прямо в глаза, спросила. «А откуда ты знаешь? Ну, про сходство. Не ты ли мне излагал, что родился только в 90-е?» Я признаюсь, ей удалось меня смутить. «А и правда, откуда мне знать, как все было устроено в советском прошлом?» Оглядев себя с ног до головы, потом спутницу, потом обратил внимание на прохожих. В принципе, как ни странно, в общую стилистику здешней моды мы оба более-менее вписывались. Зиночка в большей степени, я в меньшей. На ней оказались надеты странные легкие брюки, широкие в бедрах и зауженные к низу. Почему-то клубный свитер Колумбийского университета США широкими крыльями, ну и кроссовки с тремя полосочками на ногах. Свитер и брюки были серо-стального цвета, и, в общем-то, хоть и смотрелись по меркам нашего времени чудно, девушку совсем не портили. А уж для аборигенов она вообще была своя в доску. Среди местной молодежи, одетых примерно так же парней, а да и девушек, было пруд-пруди. Я же со своими джинсами стрейч, рубашкой фасона Slim Fit и дизайнерскими кроссовками выглядел пусть и не столь уж вычурно, но внимание окружающие на меня все-таки обращали. Хотя и не сказать, что это внимание было пренебрежительным, скорее заинтересованным. А еще была одна странность. У нас, когда мы встречались с Зиночкой в обычном мире, было начало октября. Пусть и не очень теплого октября, но не настолько, чтобы ходить в том виде, в котором мы предстали перед жителями Вселенной 1987 года. Здесь же явно стояло лето. Ну, или совсем ранняя осень. Но фишка была не в этом. Фишка в том, что когда я покидал квартиру, об этом не знал, но куртку накинуть даже не подумал. Попросил Зину разъяснить ситуацию. «Да нечего тут особо разъяснять. Просто прими как данность, что мы куда более сложные существа, чем привыкли сами о себе думать. И многие вещи делаем, минуя повседневное сознание, сами не зная как. Что-то спрятанное глубоко внутри нас знает, как нужно делать правильно, и делает, когда для этого приходит время. Собственно, так мы и оказываемся в подобных местах». С этими словами девушка обвела рукой улицу, по которой мы шли. «А вообще да, сейчас здесь конец августа. Мое первое попадание в этот мир пришлось на это время, так что других вариантов у нас нету. Ни для меня, ни для других проводников». Наконец, мы добрались до Белорусской. И здесь моя провожатая остановилась, дабы сделать важное заявление. «Я вижу, тебе тут понравилось. с утвердительной интонацией заявила владеющая ключами от окружающего мира девушка-открывашка. «Но прежде, чем мы пойдем дальше, я должна уточнить один важный момент. Ты говорил Павлу и мне, что для тебя в приоритете твой мир победившего СССР, так?» «Так». Я не понимал, к чему она клонит. «Так вот, если мы здесь задержимся больше часа, то на следующий выход ты сможешь быть способен не ранее, чем через неделю. Да и с техникой ты взаимодействовать не сможешь. А вот если уложимся в пределах часа, то способность вернуться уже через день. И каждый следующий час будет отнимать еще неделю на восстановление». Предваряя мой не успевший сорваться с языка вопрос, Зина пояснила. «Ну, такова механика наших переходов. Не спрашивай, почему так. Я сама не знаю. Может, кто поумнее пояснит, а мне, если честно, плевать». «Да мы здесь и так уже почти час», — обратил я внимание на очевидное. «Нет, часа еще не прошло», — девушка посмотрела на наручные часы. 42 минуты пока что. В общем, решай, мое дело предупредить». «Но, если хочешь поскорее попасть к своим коммунистам, лучше скажи об этом прямо сейчас. Мы как раз около метро. Эта станция есть в большинстве миров. Да еще там и куча переходов, так что ты сможешь легко вернуться». «Я не понял, а при чем тут метро и возвращение?» «Тебе что, не объяснили? Возвращаться проще всего из места, которое существует в обоих мирах. Так же, как и на прорыв идти». И, взглянув на часы, она продолжила. «Ну так что, гуляем дальше?» «Эх, как же мне хотелось побродить по этому миру. Я не знаю почему, но я чувствовал во всем окружающем некое... родство с той вселенной, в которую так сильно рвался. Сложно объяснить, в чем именно проявлялась эта общность. Может, выражение лиц прохожих было более безмятежным? Ну, что ли, по сравнению с моим родным временем. А может, тут небо было голубее, трава зеленее и мороженое слаще?» «Кстати, про мороженое. Зиночка, дорогая, раз ты привела меня к метро, стало быть, у тебя имеется наличность из этого времени?» «Ну, маленько есть, а что?» — подозрительно поинтересовалась моя спутница. «А не могла бы ты в знак нашей незыблемой любви угостить бедного начинающего проводника... угостить бедного начинающего проводника неумеху местным мороженым?» Я сделал интонации максимально просительными. «А потом мы спустимся в метро... ну и там уже определимся, а?» «Ну, так и быть», — фыркнула девушка. «Только учти, время не терпит». «Да я мигом», — заверил я наставницу. Мы подошли к киоску с надписью «Мороженое». Я молча ткнул в лакомку за 28 копеек. Девушка также молча протянула продавщице бумажный желтый рубль, приобретая угощение себе. Ну, а потом мы двинули. Как только прошли через турникеты, для чего пришлось накормить их 5-копеечными монетками, которые, как выяснили, здесь вместо жетонов, Зина бросила еще один взгляд на часы и коротко добавила: 9 минут, в темпе давай. Дальше мы двинулись почти бегом. Хотя это не слишком-то удобно, но я умудрился употребить свой сладкий цилиндрик по ходу движения, не сбавляя скорости. И еще у меня есть такая особенность, я легко могу кушать мороженое в больших количествах и с высокой скоростью поглощения. А Зина свою порцию здесь и сейчас употреблять не стала. Поместив сначала в как нельзя кстати подвернувшийся непонятно откуда полиэтиленовый пакет, а потом и в сумочку. Вкус мороженого из прошлого показался мне, как ни странно, самым ординарным, хотя и весьма-весьма приличным, но не запредельно. Да. У нас, пусть и далеко не каждый сорт охлажденного лакомства соответствует высоким старорежимным стандартам, но качественный продукт отыскать все же не является проблемой. Пусть и стоит он в моем мире куда как дороже 28 копеек. Уж не знаю, что именно мое подсознание пыталось выяснить с помощью сладкого тест-драйва, но принять решение данное действо мне однозначно помогло. Возможно, вдохновленный россказнями представителей старшего поколения о волшебном советском мороженом, я ожидал от процесса его дегустации неких неземных ощущений. А когда их не случилось, возникший диссонанс между ожиданиями и реальностью подсказал мне, что делать в этой вселенной нечего. А может и правда? Чего тут делать, если у них даже мороженое самое обычное? Так или иначе, где-то глубоко внутри меня опять что-то согласилось со сделанным выбором, недвусмысленно подтвердив тем самым, что да, времени на раскачку у нас нет. Уж тем более нет лишней недели для восстановительных процедур. Короче, как только мы сбежали по эскалатору до самых до путей, я остановил свою провожатую и сообщил. «Стой! Я принял решение. Валим отсюда!» «А вовремя?» Девушка вздохнула и еще раз глянула на часы. «У нас 4 минуты! Сюда!» С этими словами мы бегом бросились к ближайшему переходу. Думая о своем мире, о смартфонах, компьютерах, о порнохабе, стоило мне забежать в отделанный кафелем тоннель, проинструктировала наставница, не сбавляя темпа движения. «Точно! Порнохаб! Сайты! Работа!» Я так живо все это представил, что сразу как-то начал ощущать вокруг знакомую обстановку. К слову, и поток людей, двигающихся поначалу в обоих направлениях, куда-то сразу же рассосался. Успели!» Девушка остановила наш марш-бросок и еще раз поднесла руку с часами к глазам. «Минута в минуту!» Дальше мы пошли уже в более спокойном темпе. И первый встречный чел с наушниками, испанкой и рюкзаком за спиной всем своим видом подтвердил слова открывашки. «Мы успели! Дом! Милый дом!» «А чем тебе в 87-м не понравилось, могу я спросить?» Поинтересовалась девушка. «Ведь поначалу ты так проникся вроде как». «Да мороженое у них невкусное». Нагло соврал я. «А еще подумал, что могу сюда вернуться в любой момент. Так ведь?» «Так». Зиночка посмотрела на меня задумчиво. «Только подготовиться не забудь. Деньги там и все такое». «А что, деньги у них такие же, как и у нас? Ну, в смысле, как были у нас?» «Подумал, что в этом случае все было бы гораздо проще». «Нет, не совсем», — улыбнулась девушка. «Но это решаемо. Можно обменять, если есть нужда. Главное, чтобы мир был уже открыт. Для тебя и для всех нас». В этот момент переход закончился, и мы вышли на платформу. «Ну а сейчас пока. До послезавтра. Будь готов ближе к обеду. Я за тобой заеду». Девушка чмокнула меня в щеку, не в губы, сделала ручкой и... вскочила в отъезжающий поезд.